Блаженны те, кто совершить успел на этом свете много добрых дел. И пусть их души в вечность отлетели, им там зачтутся их благие цели. Каролина Нортон, хозяйка замка Лагаре, 1863 год. Большая часть британских семейств среднего и высшего сословия жила над своими собственными выгребными ямами. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века. Кухня в полуподвале принадлежавшего миссис Поултни внушительного дома в стиле эпохи регенства, который, как недвусмысленно тонкий намек на положение его хозяйки в обществе, занимал одну из крутых командных высот над Лайм Риджесом, сегодня, без сомнения, показалась бы никуда не годной. Хотя в 1867 году у тамошней прислуги не было двух мнений насчет того, кто их тиран. В наши дни самым страшным чудовищем наверняка была бы признана колоссальная кухонная плита, занимавшая целую стену этого обширного, плохо освещенного помещения. Три ее топки надо было дважды в день загружать и дважды очищать от золы. А так как от плиты зависел ровный ход всего домашнего механизма, ей ни на минуту не давали угаснуть. Пусть в летний зной здесь можно было задохнуться, пусть при юго-западном ветре чудовище всякий раз изрыгало из пасти черные клубы удушливого дыма, ненасытная утроба все равно требовала пищи. А стены? Они просто умоляли выкрасить их в какой-нибудь светлый, даже белый цвет. Вместо этого они были покрыты тошнотворной свинцовой зеленью, которая, что было неведомо ее обитателям, равно как, сказать по чести, тирану на верхнем этаже, содержала изрядную примесь мышьяка, быть может, даже к лучшему, что в помещении было сыро, а чудовище извергало столько дыма и копоти. По крайней мере, смертоносную пыль прибивало к земле. Старшиной в этих стигийских пределах состояла некая миссис Ферли, тощая, малорослая особа, всегда одетая в черное, не столько по причине вдовства, сколько по причине своего нрава. Возможно, ее острая меланхолия была вызвана созерцанием неиссякаемого потока ничтожных людишек, которые проносились через ее кухню. Дворецкие, конюхи, лакеи, садовники, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев — все они терпели сколько могли правила и повадки миссис Поултни, а потом обращались в бегство. Конечно, с их стороны это было чрезвычайно трусливо и недостойно. Но когда приходится вставать в 6 утра, работать с половины 7 до 11, потом снова с половины 12 до половины 5, а потом еще с 5 до 10, и так изо дня в день, то есть 100 часов в неделю, запасы достоинства и мужества быстро иссякают. Ставшее легендарным резюме чувств, испытываемых прислугой, изложил самой миссис Поултни первый из 5 уволенных ею дворецких. «Сударыня, я скорее соглашусь провести остаток дней в богадельне, чем прожить еще неделю под этой крышей». Не все поверили, чтобы кто-то и вправду осмелился сказать такие слова прямо в глаза грозной хозяйке. Однако, когда дворецкий спустился в кухню со своими пожитками и во всеуслышание их повторил, его чувства разделили все. Что касается миссис Ферли, то ее долготерпение было одним из местных чудес. Скорее всего, оно объяснялось тем, что если бы ей выпал иной жребий, она сама стала бы второй миссис Поултни. Ее удерживала здесь зависть, а также мрачное злорадство по поводу всяческих неурядиц, то и дело потрясавших дом. Короче говоря, в обеих дамах дремало садистское начало, и их взаимная терпимость была им только выгодна. Миссис Поултни была одержима двумя навязчивыми идеями, или вернее двумя сторонами одной и той же навязчивой идеи. Первая из них была грязь. Для кухни, правда, делалось некоторое исключение. В конце концов, там жила только прислуга. Второй была безнравственность. Ни в той, ни в другой области от ее орлиного взора не ускользала ни малейшая оплошность. Она напоминала упитанного стервятника, который от нечего делать бесконечно кружит в воздухе, и была наделена сверхъестественным шестым чувством, позволявшим ей обнаруживать пыль, следы от пальцев, плохо накрахмаленное белье, дурные запахи, пятна, разбитую посуду и прочие упущения, свойственные домашнему обиходу. С садовника выгоняли за то, что он вошел в дом, не отмыв руки от земли, дворецкого за винные пятна на галстуке, горничную за хлопья пыли под ее собственной кроватью. Но самое ужасное, что даже за пределами своего дома миссис Поутни не признавала никаких границ своей власти. Отсутствие по воскресеньям в церкви на утренней и на вечерней ли службе считалось доказательством безнадежной распущенности. Горе той служанке, которую в один из ее редких свободных вечеров их разрешали раз в месяц, да и то с трудом, заметили в обществе какого-нибудь молодого человека. И горе тому молодому человеку, которого любовь заставила пробраться на свидание в сад Мальборо-хауса, ибо это был не сад, а целый лес гуманных капканов, гуманных в том смысле, что хотя притаившиеся в ожидании жертв мощные челюсти и не имели зубьев, они легко могли сломать человеку ногу. Этих железных слуг миссис Поутни предпочитала всем прочим. Их она никогда не увольняла. Для этой дамы, несомненно, нашлось бы местечко в гестапо. Ее метод допроса был таков, что за 5 минут она умела довести до слез самых стойких служанок. Она по-своему олицетворяла наглость и самонадеянность восходящей Британской империи. Единственным справедливым мнением она всегда считала свое. А единственным разумным способом управления — яростную бомбардировку строптивых подданных. Однако в своем собственном, весьма ограниченном кругу она славилась благотворительностью. И если бы вам пришло в голову в этой ее репутации усомниться, вам тотчас представили бы неопровержимое доказательство. Разве милая, добрая миссис Поултни не приютила подругу французского лейтенанта? Нужно ли добавлять, что в ту пору милой и доброй миссис Поутни из двух прозвищ подруги было известно только второе — греческое? Это удивительное событие произошло весной 1866 года, ровно за год до того времени, о котором я пишу, и было связано с великой тайной в жизни миссис Поутни. Тайна эта была весьма проста. Миссис Поутни верила в ад. Тогдашний священник Лаймского прихода, человек в области теологии, сравнительно вольномыслящий, принадлежал, однако, к числу тех пастырей, которые охулки на свою руку не положат. Он вполне удовлетворял Лайм, по традиции сохранявший верность низкой церкви. Проповеди его отличались известным красноречием, и он не допускал к себе в церковь распятий, икон, украшений и других симптомов злокачественной римской язвы. Когда миссис Поултни излагала ему свои теории загробной жизни, он не вступал с нею в спор, ибо священники, которым вверены не слишком прибыльные приходы, не спорят с богатыми прихожанами. Для него кошелек миссис Поутни был всегда открыт, хотя когда приходило время платить жалование ее 13 слугам, он открывался весьма неохотно. Предыдущей зимой, это была зима 4-го по счету нашествия холеры на викторианскую Англию, миссис Поутни слегка занемогла, и священник навещал ее не реже врачей, которым приходилось без конца уверять ее, что болезнь ее вызвана обычным расстройством желудка, а отнюдь не грозной убийцей с Востока. Миссис Поултни была далеко не глупа. Более того, она обладала завидной практической сметкой, а ее будущее местопребывание, как и все, что было связано с ее удобствами, составляло предмет весьма практического свойства. Когда она рисовала в своем воображении образ Господа Бога, то лицом он сильно смахивал на герцога Веллингтонского. Характером же скорее напоминал ловкого стряпчего, представителя племени, к которому миссис Поутни питала глубокое почтение. Лежа в постели, она все чаще мучительно обдумывала жуткую математическую задачу, как Господь подсчитывает благотворительность. Потому сколько человек пожертвовал, или потому, сколько он мог бы пожертвовать. По этой части она располагала сведениями более точными, нежели сам священник. Она пожертвовала церкви немалые суммы, но знала, что они весьма далеки от предписанной законом Божьим десятины, с которой надлежит расстаться серьезным претендентом на райское блаженство. Разумеется, она составила свое завещание в таком духе, чтобы после ее смерти сальдо было должным образом сведено, но ведь может случиться, что при оглашении этого документа Господь будет отсутствовать. Но что еще хуже, во время ее болезни миссис Ферли, которая по вечерам читала ей Библию, выбрала притчу о лепте вдовицы. Эта притча всегда казалась миссис Полтни чудовищно несправедливой, а на сей раз угнездила свое сердце на срок еще более долгий, чем бациллы энтерита в ее кишечнике. Однажды, когда дело шло уже на поправку, она воспользовалась визитом заботливого пастыря, чтобы осторожно прозондировать свою совесть. Сначала священник попытался отмести ее духовные сомнения. «Уважаемая миссис Полтни, вы твердо стоите на скале добродетели. Создатель все видит и все знает. Нам не пристало сомневаться в его милосердии и справедливости. А вдруг он спросит, чиста ли моя совесть?» Священник улыбнулся. «Вы ответите, что она вас несколько тревожит». И он в бесконечном сострадании своем, разумеется, а вдруг нет. «Дорогая миссис Полтни, если вы будете говорить так, мне придется вас пожурить. Не нам судить о его премудрости». Наступило молчание. При священнике миссис Полтни чувствовала себя как бы в обществе сразу двоих людей. Один ниже ее по социальному положению был многим ей обязан. Благодаря ее щедротам он имел возможность сладко есть, не стесняться в текущих расходах на нужды своей церкви, а также успешно выполнять не связанные с церковной службой обязанности по отношению к бедным. Второй же был представителем Господа Бога, и перед ним ей надлежало метафорически преклонять колени. Поэтому ее обращение с ним часто бывало непоследовательным и странным. Она смотрела на него то сверху вниз, то снизу вверх, а порою ухитрялась выразить обе эти позиции в одной фразе. «Ах, если бы бедный Фредерик был жив! Он дал бы мне совет, несомненно. И поверьте, его совет был бы точно таким же, как мой. Я знаю, что он был добрым христианином, а мои слова выражают истинно христианскую доктрину. Его смерть была предупреждением, наказанием свыше». Священник бросил на нее строгий взгляд. «Остерегитесь, сударыня, остерегитесь. Нельзя легкомысленно посягать на прерогативы Творца нашего». Миссис Поутни сочла за лучшее не спорить. Все приходские священники в мире не могли оправдать в ее глазах безвременную кончину ее супруга. Она оставалась тайной между нею и Господом, тайной наподобие черного опала, и то вспыхивала грозным предзнаменованием, то принимала форму аванса, внесенного в счет окончательной расплаты, которая, быть может, ей еще предстояла. «Я приносила пожертвования, но я не совершала добрых дел». «Пожертвования — наилучшие из добрых дел. Я не такая, как леди Коттон». Столь резкий переход от небесного к земному не удивил священника. Судя по предыдущим высказываниям миссис Полтни, она знала, что в скачке на приз благочестия намного корпусов отстает от выше означенной дамы. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своей фанатической благотворительностью. Она посещала бедных. Она была председательницей миссионерского общества. Она основала приют для падших женщин. Правда, с таким строгим уставом, что питомицы ее магдалинского приюта при первом удобном случае вновь бросались в бездну порока. о чем, однако, миссис Поултни была осведомлена не более чем о другом, более вульгарном прозвище «трагедии». Священник откашлялся. «Леди Коттон — пример для всех нас». Это еще больше подлило масло в огонь, что, возможно, входило в его намерение. «Мне следовало бы посещать бедных. О, это было бы превосходно. Но эти посещения меня всегда так ужасно расстраивают». Священник невежливо промолчал. «Я знаю, что это грешно». «Полноте, полноте. Да-да, очень грешно». Последовала долгая пауза, в продолжение которой священник предавался мыслям о своем обеде, до коего оставался еще целый час, о миссис Поултни, о своих грехах. Затем она с необычной для нее робостью предложила компромиссное решение своей задачи. «Если бы вы знали какую-нибудь даму, какую-нибудь благовоспитанную особу, попавшую в бедственное положение, простите, я вас не совсем понимаю, я хочу взять себе компаньонку. Мне стало трудно писать, а миссис Ферли так скверно читает. Я бы охотно предоставила кров такой особе». «Прекрасно. Если вы этого желаете, я наведу справки». Миссис Поултни несколько устрашилась предстоящего безумного прыжка в лоно истинного христианства. «Она должна быть безупречна в нравственном отношении. Я обязана заботиться о своей прислуге». «Разумеется, сударыня, разумеется». Священник поднялся. «И желательно, чтобы у нее не было родни. Родня подчиненных может сделаться такой тяжкой обузой. Не беспокойтесь, я не стану рекомендовать вам сколько-нибудь сомнительную особу». Священник пожал ей руку и направился к двери. «И, мистер Форсайт, она не должна быть слишком молода». Он поклонился и вышел из комнаты. Но на полпути вниз он остановился. Он вспомнил, он задумался. И, быть может, чувство, заставившее его вернуться в гостиную, было не совсем чуждо злорадству, вызванному столь долгими часами лицемерия, или, скажем, не всегда полной искренности, которые он провел возле облаченной в бумазейное платье миссис Поултни. Он вернулся в гостиную и остановился в дверях. «Мне пришла в голову одна вполне подходящая особа. Ее зовут Сара Вудраф».